Друг мой, осознать цепи материального мира можно только почувствовав всю их тягость и невозможность, даже их сбросив, освободиться от всех условий плотного мира. Пока в теле живем в нем, в этом мире, и вынуждены нести на себе его ограничения и особенности. А чувствительность, между тем, возрастает, и обостряются чувства. Удерживать равновесие трудно необычайно, но нужно, ибо как же иначе охранить сознание? Те, кто не удерживается, отпадают и уходят туда, откуда пришли. За примером ходить далеко не приходится. Печаловаться слишком не будем. Наша забота о том, как бы не подпасть под магнитную власть настоящего. Ведь есть понимание приходимости текущего часа, а изоляции сознания от воздействия его нет. Отрешение от себя заключает в себе еще и способность отрешаться от вибраций среды окружающей. Ее сопротивление свету, горящему в сердце, настолько сильно, что порой угашает свет сердца, или, вернее, закрывает его. Но знает пловец, что хотя и далек берег, он доплывет. И волны, скрывающие его за своими гребнями, все же преградой не станут, чтобы достичь. Пловец доплывет.